Глава 26. Стоянка перед большим шикарным зданием была полна машин, но безлюдна. Я обнаружил красный фиат Дидры Фаллон, но ягуара Уолтера не было. Резкий ветер продувал темную площадку. Сухой снег несся над ней, как зыбучий песок. Когда я вышел из машины, этот воющий ветер резанул мне по нервам. Многие мили отделяли меня от дома. Серебристо-серый Бентли Коста стоял на отдельной частной площадке за углом. Я вошел внутрь. В залах царило оживление. Элегантные леди и джентльмены теряли здесь свои деньги так же быстро, как менее элегантные при игре в кости на полу какого-нибудь барака, хотя с большими удобствами и большим юмором. Я держался на заднем плане, перекинув пальто через руку. Некоторое время я наблюдал, покусывая нижнюю губу. Затем направился к телефонной кабине у входа, накинул пальто и протиснулся внутрь кабины. У Косты, конечно, был секретный номер, но клуб в телефонной книге должен быть. Он там был. Я набрал номер и проследил через стекло, как служащий медленно брел к телефону, висящему на стене. Я спросил Коста и заметил, как служащий колебался. Пришлось назвать себя и добавить, что это срочно. Он попросил подождать. Я видел, как он нажал кнопку, которая мгновенно прервала связь. Потом нажал другую кнопку и заговорил бодрее. Вслушался, кивнул, и связь была восстановлена. «Хелло, малыш, что случилось?» — небрежным тоном спросил Коста. «Мне нужно с вами поговорить. Но вы знаете, где я нахожусь. Я бы не хотел в такой обстановке. Я на вокзале. Поезжайте медленно, я вас увижу». В трубке воцарилось молчание. Когда голос прозвучал снова, им можно было бы резать сталь. «Вы хотите меня одурачить, Форчун?» «Советую вам приехать», — только и сказал я, — «и притом немедленно и одному». Я положил трубку, уселся в маленькой кабине, держа в поле зрения как вход, так и занавешенную дверь в кабинет Коста. Он должен был прийти хотя бы только, чтобы не прослыть трусом. Он появился меньше, чем через 2 минуты, в черном кашемировом пальто и с кислым лицом. Пальто раздувалось на ходу. Задержался, чтобы бросить указания сотрудникам, и вышел один. Я нигде не мог обнаружить Стрега. В конце концов, я же был всего лишь дешевым частным сыщиком, к тому же калекой, и я задел его гордость. Он поехал. Я выскользнул из телефонной кабины и последовал за ним. Я успел увидеть, как он сворачивает за угол к своему Бентли. Добежав до угла, я выглянул. Бентли стоял всего в нескольких метрах. Подождав, пока он открыл дверь и сел за руль, я пробежал эти несколько метров. Он был так озабочен, что заметил меня, только когда я уже стоял у окна со своим старым пистолетом в руке. Коста вскинул на меня свои черные глаза, потом ухмыльнулся. На мою пушку он взглянул с некоторым состраданием. «Где ты откопал этот мушкет, малыш?» «С ним я становлюсь храбрее», — ответил я. «Положите руки на руль и смотрите вперед, пока я не окажусь на заднем сиденье». Я сел позади. Роскошные волосы Коста блестели в слабом свете, отражаемом снегом. Он наблюдал за мной в зеркало заднего вида, его зубы сверкали в улыбке. «Значит, ты нуждаешься в храбрости, малыш?» — спросил он прежним небрежным тоном. «Кое-кто ведет себя так же, как я. Дело Редфорда? Точно. Где они оба, Коста? Уолтер Редфорд и мисс Фаллон?» «Почему я должен это знать, малыш?» «Я полагаю, что вы это знаете». Коста шевельнулся. Я выдвинул пистолет вперед, но не вплотную к нему. Он положил обе руки на руль перед собой. «Я люблю видеть, с кем говорю, Форчун», — сказал он. «Мои руки на руле, мое пальто застегнуто. Я один. Я поворачиваюсь». Он повернулся настолько, что смог положить руки на спинку сиденья водителя. Прислонился к дверце, устремив на меня черные глаза. Я тоже откинулся назад на расстояние, недосягаемое для удара. «Бентли — автомобиль просторный». «Вы все-таки полагаете, что я убил Джонатана?» — спросил он. «Нет, это сделал Уолтер Редфорд». «Тогда в чем дело?» «Уолтер не убивал ни Пола Баррона, ни еще двоих». «Каких еще двоих?» «Лео Цара и девушку по имени Карла Дэвин». Даже в отраженном слабом свете я увидел, что его черные глаза стали холодными и твердыми, как полированное черное дерево. Он присвистнул сквозь зубы. Я ждал. Снаружи, на продуваемой ветром стоянке, не было никакого движения. Наконец Коста сказал. — Вы хотите сказать, что узнали что-то, малыш? Я знаю, что Пол Баррон выручил Уолтера, убившего своего дядю, тем, что повесил убийство на Сэмми Вайса. Этим Баррон крепко держал Уолтера в руках, сохраняя кинжал, орудие убийства, в качестве залога. Во всяком случае, так думал Баррон. Миссис Редфорд перехитрила его. Она заключила с его компаньоном сделку за счет Баррона. И того убили. Двое других поплатились, должно быть, по той же причине. Они слишком много знали. У Баррона был компаньон? Вы это серьезно? Иначе не выходит. Только тот, кому Баррон действительно доверял, мог его убить, да еще и повесить это убийство на Вайса. Тот, кто знал о каждом шаге Баррона. И кто же это, малыш? Дидра Фаллон. Получается, что только она. Она, вероятно, убедила Уолтера после убийства Джонатана обратиться к Баррону за помощью. Она была там, ей это должно было прийти на ум. Я все время чувствовал, что с ней что-то неладно. Конечно, это возможно. Она хитрая, она вечно рядом, и она не подходит Уолтеру. Нет, она не подходила Уолтеру до тех пор, пока мелкий шантаж не превратился в крупное дело. Тогда его перекупила миссис Редфорд. Ценой был сам Уолтер. Он сразу стал богат, и он жаждал Дидру. Все, что нужно было сделать Дидре, это убрать с дороги Баррона. Вы думаете, Уолтер это знал? Нет, но, может быть, теперь он о чем-то догадывается. Коста потер подбородок. Но могла она действительно убить Баррона? Ведь это было дьявольски рискованно, даже принимая во внимание, что она надеялась сорвать крупный куш. Она не могла поступить иначе, сказал я. Но она его не убивала. Она лишь создала возможность и нашла дурака, который сделал за нее грязную работу. Какого дурака? Черные глаза стали крошечными точками. Того, кто хотел ее, Коста, может быть, в придачу часть добычи. Но я считаю, главным призом была она, сама. Моя рука с пистолетом вспотела. Вы действительно думаете, что я настолько глуп, чтобы ради женщины повесить себе на шею убийство, малыш? Я уже давно задавался этим вопросом. Ломал голову над тем, на что способен мужчина ради женщины. Был ведь человек, на кого можно повесить, и это убийство тоже, Сэмми Вайс. Дело казалось безопасным до идиотизма. Где она, Коста? Где Уолтер? Я не видел, их здесь нет. Но ее машина стоит здесь. Здесь? — спросил он недоверчиво. Красный Фиат? Здесь, на стоянке. Черт возьми, малыш, вы знаете больше меня. Я ее сегодня вечером еще не видел. «Она вас надула, Коста», — сказал я. «Вы приказали ее убить или сделали это сами. Она слишком глубоко увязла. Барон и Лео Цар оба были вооружены. Убийство Карлы Девин никто не сможет доказать. Вы всегда имеете возможность сослаться на неумышленное убийство или самозащиту». Его тон перестал быть небрежным, когда он сказал: «У вас дьявольски много храбрости для инвалида, малыш». Я наклонился вперед. «Вы ведь говорили, что не знаете Карлу Девин. Но когда мы были на 63-й улице, Дидра недвусмысленно дала вам понять, что Лео Цар и я ищем Карлу. Я даже удивился, почему она так громко объявила об этом. Через несколько часов Карла была мертва. Тогда я понял, Дидра хотела дать вам знать, что Карлу нужно заставить молчать, прежде чем Лео или я найдем ее». «Если она действительно хотела дать кому-то знать, малыш, то не мне». Он внезапно запнулся. Жесткий блеск в его глазах погас. Я увидел, как в них вспыхнуло что-то похожее на страх. Он лишь произнес: «Господи Боже!» Я сразу понял. «Стрега? Где он?» Коста покачал головой. «Здесь. Он должен быть где-то здесь. Где он был в среду вечером? У него выходной, не имею понятия». Коста говорил так, словно горло ему сдавило боль. «Я его сегодня вечером еще не видел. Послушайте, Форчун, вы на ложном пути. Стрега никогда бы... Где они могут быть, Коста?» Он еще раз взглянул на меня, затем сказал: «Идемте со мной». Он первым вышел из Бентли, я следом. Он пошел вокруг дома и не сделал никакой попытки достать свою пушку, закричать или выкинуть еще какой-нибудь трюк. На открытом месте позади дома он ускорил шаги. Я увидел в доброй сотне метров от нас другой дом, стоявший среди деревьев. «Там мы живем», — пояснил Коста. «Оба. Я наверху». Двухэтажный коттедж был невелик. Тропа, которая вела к нему через рощицу, почти не протоптана. Занесенная снегом дорога сворачивала от шоссе к дому. Когда мы подошли ближе, Коста перешел на бег. Теперь он достал пистолет. «Что-то неладно?» — крикнул он мне. Дверь была открыта настежь. Откуда-то из глубины сочился слабый свет. Коста вбежал в дом, я вслед за ним. Внутри, из узкой прихожей, лестница вела наверх. Коста пробежал мимо лестницы вглубь дома, где была открыта дверь в комнату. Свет горел там. Очевидно, это была спальня Стрега. На постели клубок из простыней и одеяла. Бутылка и два полупустых стакана стояли на комоде. Два стула опрокинуты. Окно рядом с кроватью разбито вдребезги, и осколки стекла разлетелись по полу. Черное платье висело на спинке стула. Пара черных дамских сапог лежала на полу. В воздухе висел запах пороха. Стрега сидел на полу спиной к кровати. На нем было только черное шелковое японское кимоно, разорванное и залитое кровью. Кровь образовала лужу на полу. В правой руке Стрега сжимал пистолет. Глаза его были открыты, лицо бледно, как мел. Белокурые волосы потемнели и слиплись от пота. Коста рухнул на колени перед Стрега. Элегантный игрок замер в луже крови и не замечал этого. — Стрега, мальчик мой! Он мертв, Коста! Коста, казалось, меня не слышал. Он гладил застывшую руку Стрега. Я огляделся. О случившемся догадаться было нетрудно. Приглушенный свет, бутылка, стаканы, скомканная постель и кимоно Стрега говорили о многом. Окно рассказало историю выстрелов. Кто-то выстрелил через закрытое окно. Оно находилось всего в 3 метрах от того места, где замер Стрега. Одним выстрелом было разбито зеркало, 3 попали в него. Коста встал и пошел к телефону. На его брюках багровели кровавые пятна. Он снял трубку и замер. «Он мертв, Коста», — сказал я еще раз. Коста не ответил. Он просто стоял с трубкой в руках. Я подошел к окну. На снегу тоже была кровь, и оставшийся на снегу след вел к дороге. Коста сказал, он никогда не умел обращаться с женщинами. Смешно. Такой парень, как Стрега. Женщины. Они вечно разоряли его. Я вынул пистолет из мертвой руки Стрега. 38-го калибра с длинным стволом. Стреляли именно из него. Можно было заметить место, где присоединялся глушитель. Раб женщин. Коста начал плакать. Я обыскал комнату. Завернул оружие в одну из сорочек Стрега и положил в карман своего пальто. Поискал еще немного и нашел, наконец, тот кинжал, Крис, спрятанный под стопкой белья. Он был тщательно завернут в папиросную бумагу. Здесь же лежал автоматический пистолет 45-го калибра. Из него тоже недавно стреляли. Его я также завернул в нижнюю сорочку и сунул в другой карман пальто. Крис я спрятал во внутренний карман своего пиджака. Коста опять стоял на коленях перед телом друга. Крупные слезы текли по его красивому смуглому лицу. Я оставил его одного и пошел через рощу к своей машине. Красный «Фиат» все еще стоял на площадке. По пути мне навстречу попался полицейский автомобиль, который направлялся к стоянке. По номерному знаку я понял, что он из Нортчестера. С такими мелочами, как границы города, очевидно, не посчитались, когда речь шла о том, чтобы услужить Редфордам. Они ехали за мной, но рано или поздно они найдут Стрега и Коста. Я рванул так быстро, как только мог себе позволить однорукий шофер.